Закономерность и случайность. Бутерброд с маслом случайно падает со стола и закономерно приземляется маслом вниз. Факт, установленный учеными, отраженный в многочисленных диссертациях и одной работе, заслужившей Нобелевскую премию. Если вас не устраивают масштабы, отреним мелочи жизни и займемся глобальными вопросами. Тунгусский метеорит мог бы упасть на несколько тысяч километров западнее. Это случайность, что он пролетел мимо. Но в случае, если бы он все же упал, как мы предположили, никто бы не написал этих слов, и это закономерность. Есть вещи, о которых можно говорить часами, но которые нет смысла объяснять. Так и с этой парочкой. Любой пустяк, да и серьезное событие, неважно личное оно или общественного масштаба, случайно и закономерно одновременно. И тут все подчинено простому правилу, которое выглядит так. Все реки текут прямо к морю, но какое же у них у всех извилистое русло? Хорошо еще, что каждому случайному дождику мы можем противопоставить закономерный зонт. О. Генри в новелле «Дороги, которые мы выбираем» наглядно показал, что неважно, какой путь человек выберет, это, в общем-то, случайность, все равно его поступки в любой из случайно выбранных ситуаций будут сходными, и это закономерно. По сути, жизнь любого из нас определяется не тем, что происходит снаружи, за пределами телесной оболочки, но тем, каков человек внутри. И даже не мышлением и чувствованием, а его сердцевиной, основанием, если хотите, душой и всем таким прочим. И события бегут за человеком, как цыплята за курицей. Какая курица, таковы цыплята и события. Здесь за примерами далеко ходить не надо. Их миллион. Вот вам первый. Кинодива Лана Тернер состояла в браке 7 раз. И каждый раз, как язвительно заметили злопыхатели, счастлива. Все ее мужья, да и любовники тоже были видными мужчинами. И это закономерно. На других Лана и внимания бы не обратила. А видные мужчины выбирали именно ее, ибо она была видной дамой. Но то, что она выбирала по очереди именно этих несчастных, случайно, ведь в Голливуде всегда вдоволь видных из себя кандидатов. Короче, кто кого и когда выбирал, остается тайной обоюдного выбора, а наша статья чуть-чуть про другое. «Я планировал иметь одного мужа и 7 детей, а вышел наоборот», – пошутила актриса. Такая у нас с ней выходит случайность и закономерность. Любопытная рыбная история, длившаяся в течение дня со знаменитым психологом Карлом Густавом Юнгом. Дело обстояло приблизительно так. Сначала Юнг пошел в ресторан, где ему подали на обед, кроме всего прочего, и рыбу. Когда психоаналитик принялся за трапезу, то увидел в окно проезжавший мимо рыбный фургон. Затем друг, с которым он обедал, завел разговор об апрельской рыбе, первоапрельских шутках. А когда Юнг начал врачебный прием, первым в кабинете оказался бывший его пациент, подаривший психологу картину с изображением рыбы. Затем появилась посетительница, попросившая объяснить сон, в котором она была русалкой. Наконец, Юнг закончил прием и отправился погулять по берегу озера рядом с домом, поскольку хотел в одиночестве поразмышлять над этими совпадениями. Шел себе и размышлял, пока не наткнулся на выброшенную на сушу рыбешку. С ума можно сойти от этих случайных совпадений. Чем дольше живешь и внимательнее относишься к событиям собственной жизни, тем яснее понимаешь, то, что ты представляешь собой в каждую минуту, обусловлено всем прожитым до этой минуты временем. Из дальнего расстояния закономерности и случайности сливаются в единую и неодолимую силу, источником которой есть мы сами. И поэтому с каждым из нас происходят только наши личные случайности и наши частные закономерности, и у любого другого человека имеется свой собственный набор тех и других. И нет в том ни злого рока, ни коварной судьбы, ни чьей-то посторонней управляющей нами воли. Есть только мы, течение нашей жизни и наше отношение к ней. Если выкинуть из предыдущих предложений все «наши», ясно видно, что причины закономерности и случайности лежат в нас самих, ибо без нас ни те, ни другие невозможны. И чем раньше мы это усвоим, тем скорее наступят времена, где случайности приятней, а закономерности полезней. Английский мифолог Джозеф Кэмпбелл сказал, что жизнь целиком состоит из случайностей, но все они предопределены. В то же время жизнь полностью предопределена, но так, что все ее закономерности носят случайный характер. Размышляя над этим парадоксом, представляешь себе человека, идущего по меловой линии, проведенной на полу. Если он старается ступать точно по белой черте, то равновесие ему удерживать довольно трудно. Оттого-то человек постоянно отклоняется то вправо, то влево, хотя неизбежно возвращается к заданному ориентиру. Остается лишь выяснить, зачем и куда мы по этой линии идем, и кто ее для нас прочертил. А вдруг это мы сами?